А вот традиция меценатства у нас, кажется, начинает возрождаться. Когда я ставил в театре «Лес», мне здорово помогла одна фирма. На ее деньги я сшил костюмы для спектакля. Бизнесмены сегодня очень сильно могут помочь театру, кинематографу, тем областям искусства, которые переживают тяжелые времена. И, насколько мне известно, многие уже помогают. Но чего греха таить? Среди благодетелей и спонсоров встречаются и такие, которые напоминают мне деда-бизнесмена из анекдота. Может быть, не слышали? С удовольствием расскажу, тем более, что он как раз тут будет к месту. В один сибирский город приезжает ночью человек. Заснеженная станция, никого нет. И стоят только запорушенные снегом сани с извозчиком. Человек подходит и спрашивает: «Дед, как мне добраться до Алексеевки?» Тот в ответ: «Я как раз в нее и собираюсь. Клади чемоданы, садись». «А сколько ты хочешь, чтобы я тебе заплатил?» — спрашивает человек. 500 рублей. Поехали они. И через некоторое время дед говорит: «Слушай, дорогой, сейчас будет крутая гора, а у меня кобылка старая, ты сойди и пойди рядом». Тот сошел, идут дальше. Вдруг дед снова говорит: «Сейчас еще круче будет. Ты чемоданы свои сними с саней и понеси пока сам». Так они и пришли в Алексеевку. Человек расплачивается и говорит: «Дед, тебе нужно было заработать 500 рублей. Мне надо было в Алексеевку. Скажи, а зачем мы лошадь-то с собой взяли?» Вот такой анекдот. Мораль? А мораль ищите сами. О времени и о себе. Несколько лет назад газеты любили задавать такие наивные игривые вопросы: «Что бы вы сделали, если бы были директором банка? Если бы были директором завода? Если бы были министром культуры?» и так далее и тому подобное. Эта бессмысленная игра завершалась так же бездарно, как и блаженной памяти дискуссия о физиках и лириках. У нас вообще любят больше поговорить, чем делать. Видимо, вспомнив об этой игре, как-то один журналист спросил меня: «Если бы вас избрали президентом России, ваш первый указ?» «Отречение», — не задумываясь, ответил я. Журналист, судя по выражению его лица, не ожидал от меня такого ответа, и я ему вынужден был чуть ли не на пальцах объяснить, почему поступил бы именно так. В самом деле, я вообще не представляю себе, как люди берутся с непозволительным самомнением руководить государством, совершенно ничего не смысля в этом. Например, в США. Огромный налаженный государственный механизм, отработанные все системы власти, и кандидат на президентский пост знает, что его ждет. Горбачев и Ельцин не знали. И до сих пор не знают. Потому что десятки лет мы нарушали нормальные человеческие и экономические взаимоотношения. Так называемый социализм, хотя бы и развитой, не привел ни к чему, кроме полного обнищания. И не надо кивать на Горбачева и Ельцина. Никогда мы не жили хорошо, просто вычерпывали из огромного котла. Но всему есть предел. Неужели люди не помнят, как им жилось? Неужели не помнят вечные очереди, чудовищные коммуналки, папины-мамины зарплаты и сведения концов с концами.